снова долго внимал бесстрастным гудкам. Но в этот раз не швырнул ее, а бережно опустил на рычаг. Застегнул на груди рубашку, надел куртку и, ни слова не сказав, направился к выходу. «Лейтенант!» — ошеломленно крикнул ему вслед Бенджамин. Джозеф Бойль не обернулся и не попрощался. Глава 19. Лу лежала на диване, прикрывшись клетчатым пледом Даниэля, наблюдала за безостановочно мотавшимся взад-вперед по комнате братом. Он разыскал на кухне пачку сигарет и курил теперь одну за другой, почти не делая перерывов. Наконец не выдержала. «Перестань бегать, у меня уже от тебя голова кругом. И не дыми столько, задохнуться можно». Грег остановился перед ней, замахал руками. «Как ты можешь спокойно валяться, когда она трубку не берет? Ты понимаешь, о чем это говорит?» «А ты не психуй», — попыталась успокоить его Лу. «Мало ли по какой причине твоей Нэнси понадобилось отлучиться». «Не могла она отлучиться! Не могла!» — повысил он голос. «Мы договорились, что будет ждать моего звонка». «Не кричи!» — Лу приложила палец к губам. «Не пойдет никуда Нэнси из дома», — перешел на шепот Грег, — «хотя бы потому, что забоится. Она ведь замешана во всем так же, как и я». «Тебе вообще не следовало ей звонить», — ушла от нежелательной дискуссии Лу. «Даниэль запретил подходить к телефону». «Глупости», — вспыхнул Грег. «Он запретил отвечать на телефонные звонки. Самому-то мне почему бы не позвонить?» «Я обещал связаться с ней вечером. Она должна была ждать. Посмотри, уже темнеет. Куда она могла деться?» «Не страдай. Ничего с твоей Нэнси не случится», — уговаривала Лу. «Девчонка, она боевая. И не подходи больше к телефону. Кто-нибудь позвонит? Услышит, что занято. Дома, значит, кто-то есть. Нельзя рисковать». Грег понимал, что здесь Лу права. Несколько раз кто-то сюда названивал. И каждый такой звонок, кажущийся неестественно громким и требовательным, заставлял их сердца бешено колотиться. Особенно извели два звонка. На другом конце провода очень долго не клали трубку, словно испытывая их терпение. Длинные упорные телефонные трели долбили голову отбойными молотками. Не обязательно, конечно, эти звонки были по их душу. Мало ли приятелей у Даниэля. Но нервы помотали изрядно. Хуже, что пугал их не только телефон. Четыре раза оживал и дверной звонок. Тогда загнанные в мышеловку брат и сестра испуганно пучили друг на друга глаза, глубоко дышать опасались. И, укоряя сестру, что та способна валяться спокойно на диване, Грег тоже был неправ. С досадой брякнул. Представлял, как обеспокоена Лу столь длительным отсутствием Даниэля. «Сколько можно брать интервью и вообще колобродить с этими подонками?» Но сейчас его сильнее терзало исчезновение Нэнси. И все больше и больше утверждался в мысли, что добрались до нее бандиты Дэна. Не Муса, который уже однажды навещал ее. Именно дядюшка расстарался. «А что будет, если Даниэль сегодня не вернется?» — спросил он Лу.